волшебное перо. Было так или не было, а давным-давно жил в Персии человек, распорядитель водных каналов и арыков. Немало за свою жизнь он накопил богатств, но и друзей сумел не растерять. За мудрость и справедливость выбрали его соседи старостой деревни. Все жители к нему прислушивались и совета спрашивали. Был у него один единственный сын, славный и добродушный парень по имени Парвиз. Когда вырос Парвиз, возмужало его тело, появились борода и усы, выбрал ему отец жену, умную да расторопную. Хорошо зажили молодые. Каждый день приходили они в дом отца и матери и до позднего вечера просиживали за мирной беседой. Шли месяцы, бежали годы, постарел староста и ослаб. Созвал он однажды детей своих и сказал: «Все дела, уготованные мне на этом свете, я выполнил. И с чистым сердцем скоро покину вас навсегда. Сын мой Парвиз, послушай, не допусти того, чтобы после смерти моей настигли дом наш нужда и бедность. Деньги бестолку не трать, золотой середины придерживайся. Если станет тебе тяжело или покинет тебя везенье, бери в руки тяпку да мотыгу. С утра до вечера сей да паши, и принесет тебе земля благосостояние». Через несколько дней не стал распорядителя арыков. Занял место отца сын. Хоть и славный он был, да все же неопытный. Деньги тратил неразумно, разорил постепенно хозяйство свое. Ничего не осталось у него, кроме единственной коровы. Вот как бывает. Кто ел молочного барашка, сядет на серый хлебушек. Вспомнил тогда Парвиз совет отца: «Если не будет тебе улыбаться удача, ищи мотыгу». И решил: «Продам корову, куплю инструменты и стану выращивать пшеницу да овес». Так он и сделал. Купил участок земли, взял в руки тяпку да мотыгу и стал каждый день работать в поле. Настало время собирать урожай. Вышел Парвиз в поле и видит: сидит на его поле черная ворона и портит пшеничные колосья. Кинул он в негодницу горсть земли. Отлетела ворона на край поля и села на большой черный камень. Принялся Парвиз за работу, опять ворона ему мешает. Изводила птица его весь день. На следующий день повторилась та же история. Наконец не выдержал юноша и воскликнул: «Зачем ты портишь мои посевы? Таким трудом вырастил я их!» Ворона засмеялась: «Хочу я тебя испытать! Посмотрим, долго ли ты сможешь мне противиться». Опечалился Парвиз и пошел домой. Вечером поведал он о случившемся жене. Она и научила его: «Встань завтра рано утром, возьми с собой растопленной смолы, пойди в поле и вылей горячую смолу на черный камень. Сядет птица на камень и не сможет больше в воздух подняться. Тут ты с ней расправишься». Похвалил Парвиз жену за смекалку и отправился спать. Ранним утром, еще до восхода солнца, набрал он смолы, как следует ее разогрел и вылил на черный камень. Как начало светать, появилась над полем ворона и снова стала портить колосья. Подождал Парвиз, пока солнце как следует разогреет смолу, и бросил в ворону горсть земли. Поднялась хитрая птица над посевами и села на черный камень. Прилипли лапы ее к смоляному камню, не может она вверх взлететь. Обрадовался Парвиз тому, что план его удался, и решил голову вороне свернуть. А она взмолилась: «Не губи ты меня, землепашец! Не притронусь я больше к твоим посевам! Убьешь меня, останутся детки мои сиротами! Грех на душу не бери, не будет тебе счастья!» Послушал Парвиз бедную птицу, пожалел ее и отпустил. Села ворона на поле и говорит: «Ах, Парвиз, пощадил ты меня, и я тебе добром отплачу. Подарю я тебе свое перо, ты его сбереги. А если постучится в дом твой беда или голод, пусти перышко по ветру и ступай за ним. Оно укажет тебе дорогу ко мне, а уж я-то тебя в горе не оставлю». Поблагодарил Парвиз загадочную птицу, собрал урожай и отправился домой. Принес он перо домой, рассказал жене о вороне и решил: «Давай спрячем перо в сундуке. Может, сослужит оно нам добрую службу в тяжелые времена». Так и сделали. Прошло с тех пор много лет, и настали однажды голодные времена. Дождей было мало, и не дала земля урожай. Туго пришлось семье Парвиза. Нечего было есть, не на что было даже хлеба купить. Тут вспомнила жена его про волшебное перо. «Достань из сундука воронье перо, да иди, попроси у нее помощи, Парвиз». Взял он перышко, вышел из дома и пустил его по ветру. Еле успевал Парвиз за пером. Вдруг на пути его показался железный замок, а у замка сидит страшный Дев. Почуял Дев человека и говорит: «Куда идешь ты, сын человеческий? Глаза черные, зубы белые. Что тебе тут нужно?» «Вот за пером иду. Хочу давнего друга найти». «Ну, иди тогда своей дорогой». Пошел Парвиз дальше за летящим пером и увидел пещеру. В пещере той и встретил он ворону. «Здравствуй, Парвиз, спаситель мой. Давно я тебя не видела. Неужели приключилась с тобой беда?» — спрашивает у него птица. Стал Парвиз рассказывать ей о своих несчастьях, о засухе и неурожае, о голоде и нищете. Выслушала его ворона и затем дала ему 5 мешков с пшеницей. «На голодный год хватит вам с женой, а потом пойдет урожайное время. А чтобы деньги водились у тебя всегда, подарю я тебе курочку. Курочка эта непростая. Каждый день несет она по золотому яичку». Откланялся Парвиз вороне и радостно отправился домой. Обо всем рассказал он жене, а жена ему в ответ: «Слава и хвала спасительнице нашей! Но об одном хочу попросить тебя, Парвиз. Никому и никогда не говори, что есть у нас эта курочка. Много на свете завистников. Не успеешь оглянуться, как останешься ни с чем». Но не послушал Парвиз жену. Стал всем рассказывать и показывать то чудо, какое у него появилось. Дошла весть о волшебной курице до деревенского старосты. Позавидовал он Парвизу. Подослал староста к нему человека своего. Тот и говорит: «Слышал я, что есть у тебя, друг, волшебная курица, которая несет золотые яйца. Дай мне ее посмотреть, а к вечеру я ее назад принесу». Доверчив был Парвиз. Отдал свою курочку, а вечером ему принесли совсем другую, обычную. Увидел Парвиз обман и пошел к дому старосты правды добиваться. А староста выгнал его со двора, да палкой по бокам надавал. На следующий год опять наступила в деревне нужда. Снова отправился Парвиз на поиски вороны. На этот раз дала ему птица волшебный котел и поварешку и сказала: «Как станет голодно тебе, стукни поварешкой по котелку и попроси той еды, которой пожелаешь. Все приготовит тебе этот волшебный котел». Обрадовался юноша, поблагодарил ворону и понес котел домой. Каждый день они с женой все, что желали, брали в чудо-котле. Как-то раз говорит жене Парвиз: «Здорово обидел меня деревенский староста. Хочу я его проучить. Позовем мы его сегодня на ужин и поставим на стол 100 заморских блюд. Пусть увидит, что и без золотой курицы мы ни в чем не нуждаемся». Отговаривала его жена: «Что ты задумал, Парвиз? Хочешь теперь и котла лишиться?» Парвиз отвечает: «Не получит он мой котел». Пригласил он старосту в гости со всей его семьей и слугами. Увидел староста во время обеда, что ставят на стол хозяева одно за одним заморские блюда. Удивился, но виду не подал, а только сказал слуге своему: «Ступай и проследи, откуда все эти яства берутся». Вернулся слуга с кухни и говорит: «Есть у них волшебный котел. Называет Парвиз любое кушанье, бьет по котлу поварешкой, и появляются в котле заморские блюда одно за другим». Восхитился староста этаким чудом, спокойно доел свой обед, а наутро прислал к Парвизу своего человека. Попросил тот котел на несколько дней. А как пришло время отдавать, так подменил он волшебный котел на обычный. Видит Парвиз, подменили котел. Пошел он к старости правды искать и ничего не добился, только по спине тумаков получил. Еще один год прошел. Тяжко пришлось Парвизу и жене его. Решил он в третий раз у вороны помощи попросить. Рассказал он ей о доверчивости своей, а та сжалилась над ним и сказала: «Дам я тебе такую вещь, которая поможет тебе и котел, и курицу вернуть». Протянула ворона Парвизу тыкву и объяснила: «Станет тебя кто-нибудь обижать, ударь кулаком по тыкве и скажи: уходи по добру, или получишь по хребту. Выйдут из тыквы 300 храбрых воинов, каждой силы 100 мужчин, и расправятся с твоим обидчиком. Как закончат расправу, так скомандуй им: храбрые воины, прячьте дубинки». Все защитники снова в тыкве окажутся. Поблагодарил Парвиз ворону и отправился прямиком к дому старосты. Вошел он во двор его и говорит: «Пришел я забрать назад курицу свою и котел». Рассмеялся староста и крикнул своим людям: «Гоните его со двора деревянными дубинами». Ударил тогда Парвиз по тыкве и сказал: «Уходите по добру, или получите по хребту». Появились из тыквы правые воины. Начали колотить и старосту, и слуг его. Бросился староста в дом и вынес котел и волшебную курицу, умоляя Парвиза пощадить его. Забрал Парвиз свое добро и скомандовал воинам прятаться назад в тыкву. Увидели все это деревенские жители, да и избрали Парвиза старостой. Замучил всех уже давно старый староста. Сидит жена Парвиза у окна и видит: муж ее возвращается домой с курицей, котлом, тыквой и с шапкой старосты. Обрадовалась она, выскочила во двор и в пляс пустилась. Как у Парвиза желания исполнялись, так пусть сбудутся и ваши мечты. Ну, а сказки нашей здесь и конец.